Как избавиться от грехов? Скорбишь о том, что тебя клевещут напрасно. Вспомни, как клеветали Господа нашего Иисуса Христа, Царя Славы. Кто ж мы? Он безгрешен, а мы? Хотя в том и не виновны, но в других случаях много повинны пред Богом. А за те-то невидимые грехи попускает Бог клевету ложную, чтобы оною очистить грехи. Кто боится грехов, тот избавится от них. Чувство безопасности гораздо страшнее. Одно слово «прости» с сердечным сознанием попаляет врагов и мир дарует.